Что, стыдно, испугалась жалкого призрака, а он все равно узнает, расхохотался наземнику с безумным смехом сумасшедшего. Гермиона промолчала, узнает, без сомнения, самый страшный грех, это предательство, на роль совести ты не подойдешь, сообщила ему Гермиона, поднимаясь по лестнице, у меня и своя есть, покрасноречивее твоей будет, и ничего, заткнулась, еще не прикончила Гарри Поттера, Гермиона Грейнджер, или, может, Гермиона Риддл, что-то после смерти ты стал чересчур смелым, думаешь, на тебя не найдется управы, ненавижу, вдруг сказал наземник ус и растворился в стене, сумасшедший дом, вывела Гермиона, прислоняясь к перилам, жутко болела нога, и ведьма опустилась на пол, направляя на ушиб волшебную палочку. Стало лучше, ну дает, старый мерзавец. Бурная ночка, ухмыльнулся темный лорд, отворачиваясь к камину. Гермиона покраснела, между прочим можно и не копаться в моей голове. Прошипела она зло, маг у камина рассмеялся. Потрясающе, просто потрясающе. Странно слышать, когда мне перечит. О, не в защите, мой лорд, картинно поклонилась Гермиона. Прекрати. Прости, Гермиона опустилась в кресло. Просто неприятно чувствовать себя дурой. Умение проигрывать – один из самых сложно дающихся навыков. Чуть сложнее, чем умение смеяться над собой. Второму я так и не научился. Темный лорд умеет проигрывать сражения, но не войны. Темный лорд умеет проигрывать Кадмина, только он не умеет прощать. Почему-то от этих слов у Гермионы мурашки прошлись по телу. Эти каникулы пролетели очень быстро и, по сравнению с предыдущими, совсем не содержательно. В поместье жили сейчас только Волдеморт, Беллатриса, старушка Джуня и Северус Снейп. С последним они возобновили прерванную практику. Темный лорд очень много внимания уделил вопросу о Гарри Поттере. Снова и снова он убеждал Гермиону в том, что она не должна волноваться, самовольничать, что, если Гарри приходит в голову какая-то идея, то, пусть даже она кажется Гермионе ужасно опасной, не следует выбиваться из сил, спеша доложить о ней, не следует мешать Поттеру, не следует его останавливать. Исходя из того, что мне известно, если ты и дальше будешь столь настойчиво отговаривать мистера Поттера от всех его грандиозных намерений, то даже такой человек, как он, заподозрит неладное, убеждал темный лорд. Воистину, Кадмина, если я перед тобой более открыт, чем перед другими, сильнее, вероятно, напоминаю простого смертного, не умаляй моих возможностей. Гарри Поттер не способен сейчас причинить мне никакого вреда. Если он станет для меня опасен, я сам улажу этот вопрос. Кадмина, при всем уважении, даже если ты и он встанете предо мной с волшебными палочками, а у меня палочки не будет, и вы оба, приложите все усилия для того, чтобы лишить меня жизни, сейчас вы ничего не смогли бы мне сделать, даже если больше не осталось бы хоркруксов. Поверь мне, не думай, что я преувеличиваю свои возможности, но тот Хэллоуин, а потом все те годы, когда вы с Гарри сталкивались лицом к лицу, мы еще не сталкивались лицом к лицу, Кадмина, прервал ее темный лорд, я сталкивался с младенцем, признаю свою ошибку, она никогда больше не повторится, просто я не оценил, что тогда, направляя палочку на ребенка, я противостою на самом деле его матери, женщины семьи. Впрочем, еще не время, скажу только, что я недооценил противника, в первый и в последний раз в своей жизни, слишком уж долго пришлось переживать последствия той ошибки, но каждый раз потом было что-то, неважно что, Кадмина, давай ты оставишь этот вопрос мне, или ты хочешь, чтобы я убил Гарри Поттера, вдруг спросил он, ты хочешь меня об этом попросить, от такого прямого вопроса Гермиона замялась, чтобы она сейчас не думала о Гарри, но дать распоряжение о его убийстве, после стольких лет, распоряжение, с усмешкой повторил ее мысль темный лорд, Гермиона вздрогнула, прости, милая, но, боюсь, давать мне распоряжение, это уж, я не то, неважно, что ты имела в виду, прости, но даже если бы ты попросила, он сделал ударение на этом слове, я вынужден был бы тебе отказать, Гарри Поттер для магического мира сейчас, иллюзия некой безопасности. Мне пришлось поспособствовать смерти Дамблдора, и это уже очень сильно настроило общество против меня, если, конечно, можно было настроить его больше, чем оно уже было настроено, всколыхнуло, вот более правильное слово, смерть Дамблдора сорвала коросту со старых, и так изуродовавших это общество ран, если сейчас я убью Гарри Поттера, мне придется подождать еще лет 10, если не больше, до того, как я смогу попытаться осуществить свои планы. Ведь ты читала книгу, которую я подарил тебе к Рождеству. Да, ну вот и хорошо, он прервал ее, не дав предложить своей помощи. Кадмина, посмотри мне в глаза. Я хочу, чтобы ты просто окончила школу. Сейчас не увлекайся планами изменения мира или моего спасения от Гарри Поттера. Ну, хорошо, хорошо. Мы еще вернемся к нашему разговору, потому что это твоя слабая сторона. Тебя все время тянет меня спасать. Ты так превратишься в женский аналог Гарри Поттера. Гермиона лишь слабо улыбнулась. И они действительно часто возвращались к этому разговору на протяжении пасхальных каникул. В то время, когда темный лорд бывал свободен, Гермиона заметила, что в этот раз он очень часто пропадал куда-то на довольно длительное время, как и Беллатриса. Последняя вообще, казалось, расцвела от чего-то, ведомого одной только ей. В глазах ее появился фанатичный блеск, а с уст почти не сходила довольная улыбка. Иногда эта улыбка казалась Гермионе пугающей и кровожадной. Каникулы закончились как-то очень быстро. Возвращаясь в школу, Гермиона не могла поверить до конца в то, что впереди последний триместр. А что будет потом? Мама была совершенно невыносима. Жаловалась Джинни Уизли по дороге в Хогвартс. Гермиона обнаружила подругу в «Ночном рыцаре», когда села в автобус около банка Гринготтс, куда трансгрессировала из поместья. Рон тоже возвращался в школу на «Ночном рыцаре» вместе с сестрой, но вел себя на редкость любезно, позволив подругам уединиться в самом конце второго яруса, подальше от всех остальных пассажиров. «С утра мотаемся в этой колымаге», — злобно добавила Джинни. «Зато удалось достать дешевые билеты», — передразнила она голосом миссис Уизли. «Но это все полбеды. Гермиона, это был настоящий кошмар. Мне кажется, она чувствует неладное. Не отходила от меня ни на шаг, и папе жаловалась, что со мной что-то происходит. Я случайно подслушала. Хотела ее подготовить, осторожно, совсем чуть-чуть, так она вконец перепугалась от всего, что я наговорила». Джинни помолчала. «Зато Рону повезло, на него почти не осталось времени». «А Рону-то что?» – удивилась наследница темного лорда. «Как же, а планы Гарри?» Джинни устремила взгляд в окно и тихо добавила. «Ненавижу». Гермиона молчала. Начался дождь. Большие капли барабанили по стеклам автобуса. В ее билете значилось, что «Ночной рыцарь» будет проезжать в Хогвартс через полчаса. Сейчас они мчались по пригородам Лондона. Во время недолгих остановок, пока затурканные волшебники и волшебницы грузили свои вещи в багажный отсек, спертый воздух салона смешивался с ароматами весны и дождя. «Классно будет тренироваться в такую погоду», — подала голос младшая Уизли. «Сейчас бы сесть на метлу, да так и лететь через ливень над всей этой зеленью. Спорим, кубок школы по квиддичу в этом году наш?» «Понятно, наш», — не согласилась спорить Гермиона. «С таким-то капитаном, да и ведете вы с отрывом, так что спорить может только слабоумный». «Терри со мной поспорил», — хмыкнула Джинни. «Он наивно полагает, что его как Теврану есть на что рассчитывать. Главное, не поругаться с ним после финала, еще не хватало пропустить в этом году выпускной бал». Терри вообще всякий страх потерял с тех пор, как получил доступ к телу. «Ну ладно уж, разберусь с ним летом. Дался тебе этот бал. Тебе хорошо говорить, любезная», — рассердилась младшая Уизли. «Ты-то в любом случае туда попадешь, а моя жизнь и так одна сплошная дискриминация. На курсе все получат возможность до мая сдать тест на трансгрессию, и только я да Колин Криви должны ждать следующего года, из-за нескольких месяцев. Это возмутительно просто». «Ну, Вирджиния, успокойся, ты же научилась трансгрессировать», — Гермиона примирительно похлопала ее по руке. «Пусть Колин Криви ждет официального разрешения министерства, а мы с тобой уже давно вне закона». Джинни рассмеялась и повеселела. «А про Тонкс ты знаешь?» — вдруг игриво спросила она. «Что именно?» «Ха, ну даешь». 3 дня назад она легла в больницу Святого Мунга. «Скоро родится малыш». «Здорово». «Да, папа говорил, они собираются назвать его Тедом, в честь отца Тонкс. Мама напрашивается в крестные, да только они уже выбрали», — опять помрачнела Джинни. «Гарри», — воцарилось молчание. «Будем в школе через 15 минут», — вскоре заметила рыжая ведьма, открывая сумочку. «Надо привести себя в порядок. Ненавижу этот автобус. Он мне снится будет теперь, в кошмарах». Гарри возвратился с каникул с опозданием на 2 дня, но МакГонагалл заранее предупредил об этом 7-й курс Гриффиндора. «Мы подали иск в Визингамот и теперь судимся с Министерством магии по поводу наследства мистера Поттера», — пояснила она Рону и Гермионе накануне начала последнего триместра. Послезавтра очередное слушание, четвертое за последние две недели. На предыдущем меч Годрика Гриффиндора признали собственностью школы, но никак не ее коллектива. Скримджер добивается запрета на вынос артефакта из Хогвартса, куда он будет возвращен после завершения процесса. «Мы хотим получить право хотя бы передавать меч во временное пользование мистеру Поттеру, ввиду чрезвычайного положения в магическом сообществе». Так Скримджер вчера заявил, что никакого чрезвычайного положения нет, и ничего особенного не происходит. «Как думаешь, удалось Гарри что-то узнать во время всей этой канители с Визингамотом?» — мрачно спросил Рон, когда МакГонагалл удалилась. Он вроде собирался разузнать что-то о прошлом Дамблдора, пожала плечами Гермиона. Проверить информацию Риты Скитер. После Пасхи выходила ее статья, вроде как со слов Гарри, поделился Рон. Разочарованный воин. Гарри Поттер ищет ответы на невысказанные вопросы. Читала? Нет. Типа Гарри ужаснула информация о ее книге, и теперь он сбился с пути. По крайней мере, в этом есть доля правды, мрачно заметила Гермиона. Гарри появился вечером во вторник, свирепый, как афинский грифон. «Тычут мне в лицо этими своими сводками», — бушевал герой магического мира в пустом классе магловедения на шестом этаже. Шкала преступности у них упала. Новых нападений с прошлого года не зафиксировано. А то, что из Азкабана бегут все, кому не лень, это же ничего, в порядке вещей, норма. Вроде никто, кроме Люциуса Малфоя, не убегал, — осторожно напомнил Рон. «Тебе мало», — напустился на друга Гарри. «Спокойные все, как флокберчерви, мать вашу. А то, что этого Гриндельвальда из тюрьмы похитили, ничего, по боку. Он, говорят, сам сбежал и вообще к нашей ситуации никакого отношения не имеет. Это вообще не в их юрисдикции, видите ли. Пусть этим занимается Европейский комитет по злоупотреблениям черной магией». «Погоди, Гарри, откуда это похитили Гриндельвальда?» — прервал его Рон. «Я вообще считал, что Дамблдор его в 45-м прикончил». «Нет, не прикончил», — немного спокойнее пояснил Гриффиндорец. «Я справлялся в Ордене, так МакГонагалл мне все, что знала по этому поводу, выложила. Короче, Гриндельвальд действительно мечтал поработить Макглов. Установил террористический режим в части Европы, но до Англии так и не дошел. Под девизом «ради общего блага» он убил множество волшебников, а для пощаженных несогласных выстроил тюрьму Нурмингард. Когда Дамблдор победил его, замок Нурмингард стали использовать как государственное учреждение, на манер Азкабана в Великобритании, и самого Гриндельвальда заточили туда. Я хотел добиться свидания с ним и поговорить о Дамблдоре, и что же? Гарри обвел друзей пламенным взором. Гриндельвальд был похищен несколько месяцев назад, при самых таинственных обстоятельствах. Но, разумеется, британскому министерству магии до того дела нет. Гриндельвальд никогда не представлял для Англии угрозы. А того, что Волдеморт организовывает конгломерат темных волшебников, они не понимают. «Ой, Гарри, попридержи гиппогрифов», — замахала руками Гермиона. «Какой еще конгломерат? Только не рассказывай мне, что побег самого сильно черного мага начала столетия сейчас, когда самый сильный черный маг конца столетия опять обрел силы, совпадение. Ты что же считаешь, что тот, кого нельзя называть, решил объединиться с Гриндельвальдом?» — вытаращил глаза Рон. «Зачем ему конкуренты? Откуда мне знать? Может, он его освободил на каких-то условиях, а если напарник начнет артачиться, он его, ага, пошлет в управление кентавров», — иронически закончил Рон. «Куда?» — моргнул Гарри. «Уволит, в смысле», — мрачно пояснила Гермиона. «Это было в учебнике Обмандера, есть такая поговорка. Не знаю, что там было у Обмандера, но так часто говорит папа», — прервал ее Рон. «Короче, Гарри, не верю я, что начавшего артачиться Гриндельвальда можно будет просто так взять и уволить. Знаю я, как увольняет Волдеморт», — парировал Гарри. «Он так кого только не уволил». «Гриндельвальд был опаснейшим черным магом Европы начала века», — возразила Гермиона. «Глупо было бы давать ему возможность снова набрать сил. Это попросту опасно для самого житёка ХМ, Волдеморта». «Класс, вот бы они переубивали друг друга», — мечтательно заметил Рон. «Держи карман шире», — буркнул Гарри. «В общем, ввиду отсутствия видимых поводов администрации школы запрещено выдать мне меч Гриффиндора во временное пользование, чего мы пытались добиться. Если я смогу указать достойную причину, министерство пересмотрит свое решение о временной передаче собственности. Ввиду того, что нынешняя администрация школы Хогвартс потворствует истцу, Артефакт будет передан в ее музей с условием открытого доступа для представителей магического сообщества, после того как для него будет создан и заколдован магический короб из сверхпрочного прозрачного материала, что позволит Министерству магии не беспокоиться о сохранности древнего магического артефакта, процитировал Гарри. Как вам это нравится, а? По крайней мере, меч будет в школе и ты знаешь, кто не сможет до него добраться, после паузы подбодрил Рон. Как будто он пытался, буркнул Гарри. Все лучше, чем у этого тупоумного скримджера, пожал плечами рыжий парень. Ты еще что-то узнал? В пророке была статья Риты Скитер. От этой ведьмы я не узнал ничего. Опять обозлился незадачливый наследник. Она сама из меня чуть душу не вытряхнула. Шальная бабенка. И на кой черт я к ней полез? Значит, никаких сдвигов, уточнила Гермиона. Вообще, никаких, мрачно кивнул Гарри. Впрочем, я вам еще не рассказал про брата Дамблдора. Ты был у него, оживился Рон. Да, на прошлой неделе. Мерзкий тип, Гарри поморщился. Сначала, правда, мне даже жаль его стало. Вся эта история с Арианой, правда, и все даже пострашнее, чем у Риты Скитер. Чем же тебе тогда так не угодил этот Аберфорд? Спросила Гермиона. Всем, рявкнул Гарри. Он, трус и неудачник, сидит там в своей грязной конуре и боится высовываться наружу. Убеждал, что мне нужно уехать из Англии на континент, а то и дальше, и забыть про Волдеморта. Все время напоминал, что мне только 17, да хаил брата. Мол, тот строил великие планы, ни в кнат не ставил чужие жизни. Гарри выплевывал злые слова, и Гермиона слышала, как он сам себя пытается убедить в ложности сказанного Аберфортом Дамблдором. А вместо того перед его мысленным взором ясно всплывали фрагменты недавнего разговора, и его собственные горькие сомнения, нашедшие подтверждение в суровых словах старика. Гарри так ясно видел перед своими глазами все пережитое, что поднаторевшей в легилименции Гермионе не составило никакого труда следить за событиями не по словам приятеля, которые она больше не слушала, а по его собственным воспоминаниям. Гарри Поттер разговаривал с Аберфортом в мрачной гостиной со старой мебелью, потертым ковром и запыленными мутными окнами. Над потухшим камином висела большая картина маслом. Портрет светловолосой девочки, глядящей в пространство рассеянными ласковыми глазами. В пробивающемся через грязное стекло луче солнца клубилась пыль, в комнате пахло плесенью. «Мой брат Эльбус много чего хотел», — говорил Аберфорд, высокий сутуловатый бармен кабаньей головы, и, как правило, люди страдали ради исполнения его великих задач. «Держись подальше от того, кого нельзя называть, Поттер, а по возможности и вовсе уезжай из страны. Забудь моего брата и его умные планы. Он ушел туда, где ему уже ничто не причинит огорчений, и ты ему ничего не должен. Вы не понимаете», — перебивает Гарри. «Да», — спокойно переспрашивает Аберфорд. «Ты думаешь, я не понимал родного брата? Думаешь, ты знал Альбуса лучше, чем я?» «Вовсе нет», — отвечал ему Гарри. «Просто он поручил мне одно дело». «Да неужели?» — откликнулся старик. «Хорошее дело, надеюсь, приятное, легкое, такое, что его можно доверить еще не кончившему школу волшебства ребенку, и он с ним справится не надрываясь». «Я... нет, оно не легкое», — бормочет Гарри. «Но я должен... должен... почему должен? Его ведь нет в живых, так?» — резко перебивает Аберфорд. «Бросай это, парень, пока и с тобой не случилось того же. Спасайся». «Не могу. Почему же? Я...» — Гарри растерялся. «Объяснить не получилось бы, поэтому он перешел в наступление. Но вы ведь и сами участвуете в борьбе, вы, член Ордена Феникса. Я им был...» Поправил Аберфорд. Орден Феникса давно толчет воду в ступе. Они колдуют лепреконское золото, парень. Что может Орден Феникса против того, кого нельзя называть сейчас, когда мой брат мертв? В наше время лучше сидеть и не высовываться, больше шансов сохранить свою шкуру. А тебе здесь покоя не будет, Поттер. Ему слишком хочется до тебя добраться. Поэтому уезжай за границу, спрячься, спасайся. Я не могу, замотал головой Гарри. У меня здесь дело. «Поручи его кому-нибудь другому». «Нет, это могу сделать только я», — Дамблдор объяснил. «Вот как, он действительно объяснил тебе все, он был честен с тобой», — крякнул старик. Гарри всем сердцем хотелось ответить «да», но почему-то это простое слово не желало сходить с его губ. Аберфорд, похоже, угадал его мысли. «Я хорошо знал своего брата, Поттер. Он научился скрывать и утаивать еще на руках нашей матери. Утайки и ложь, мы выросли на этом». И Альбус у него был врожденный талант. Глаза старика скользнули к картине над каминной полкой.

и я буду бороться дальше, даже если вы собираетесь сидеть в этой норе», — крикнул Гарри, сжимая кулаки. «Ваш брат знал, как покончить с Волдемортом, он передал мне это знание». «Черт!» — Гарри вскинул левую руку, порезанную об осколок сквозного зеркала. Размахнувшись, он ударил стеклом об пол. «Получите. Не надо следить из щелей и качать головой. Это не ваше дело. А я буду бороться дальше, пока не одержу победу или не погибну. Не думайте, что я не знаю, чем это может кончиться. Я много лет это знаю. Мне противно даже смотреть на вас». И, выкрикнув последние слова, Гарри Поттер трансгрессировал из трактира. «Ему плевать, лишь бы спасти свою шкуру», — говорил Гарри своим друзьам в пустом классе профессора Ирфолк, стиснув зубы и не отрывая своего красноречивого взгляда от пола. «Ничтожество, трус, предатель». Гермиона смотрела в сторону и молчала. Глава 12. Жаба. Весть о рождении малыша Тедди стала поводом для последнего относительно масштабного празднества в преддверии грядущих жаба. Гулять должны были у Хагрида узким кругом. Гарри, Рон, Гермиона да Джинни. Последняя уговорила еще и Невилла, чтобы как-то разбавить обстановку. Это было непросто, парень все еще злился на Гарри, не пожелавшего посвящать его в свои грандиозные планы. В избушке лесничего, кроме самого хозяина, обнаружились профессора МакГонагалл, Спраут и Флитвик, да мадам Помфри с мадам Хуч. Это было неожиданно и странно, отмечать что-то в обществе стольких преподавателей. Вспоминали год, когда Люпин профессорствовал в Хогвартсе, потом педагоги ударились в ностальгию о школьных периодах молодых родителей. Их истории вызывали улыбки и настраивали на лирический лад. А помните, как мисс Тонкс рассыпала семена визжащих поганок около третьей теплицы? Вспомнила профессор Спраут после шестого стакана огневиски. Тогда было ветрено, и с марта вокруг замка стоял такой гомон, что приходилось накладывать чары на окна спален. «Вам следует называть ее миссис Люпин, Помана», — с улыбкой заметила профессор МакГонагалл. «А эти поганки я еще долго не забуду». Снаружи – визг, а в помещении – постоянные стенания Аргуса по поводу оного визга. «Полагаю, у Аргуса и Ирмы и сейчас найдется повод постенать», – хихикнула мадам Помфри. «Поппи!» – ахнула профессор МакГонагалл под громовой хохот остальных профессоров и сдавленное хихиканье студентов Гриффиндора. «И вам, Помана, вскоре придется называть ее миссис Филч», — пискнул Флитвик, вновь разражаясь хохотом. «Нашу мисс Целомудренность», — поддакнула похожая на ястреба мадам Хуч. «А вас, Минерва, может быть, еще и в крестные позовут». Преподаватели и Хагрид опять захохотали. «Во имя Мерлина, Роланда, здесь же студенты», — прошептала МакГонагалл краснея. «Студенты всегда бывают осведомлены больше, чем кто бы то ни было», — философски заметил крошка Флитвик. Гермиона, карандашом рисовавшая на пожелтевшей салфетке сложную зашифрованную схему, толкнула Джинни в бок. Она только что прикинула, что малыш Люпина и Тонкс приходится ей двоюродным племянником, и только после этого осознала, что сама Тонкс ее кузина. «За это нужно выпить», — восторженно выдохнула Джинни. «Ты стала двоюродной тетей». «Боюсь, маман не порадовалась рождению внучатого племянника», — хмыкнула Гермиона, поднимая стакан. «И кем же, благодаря тебе, приходится Тедди Люпин темному лорду?» — хрюкнула, сдавливая смех, младшая Уизли. За долгое время, прошедшее после ее обличающей истерики, Джинни стала относиться к сложившейся ситуации куда более добродушно. Все это перестало внушать ей ужас. Сбывалось то, что предрекал Волдемарт. Обе гриффиндорки склонились над схемой. «Косвенно, тоже внучатым племянником выходит», — наконец задумчиво шепнула наследница темного лорда и взяла со стола свой бокал. «За внучатого племянника лорда Волдемарта», — шепнула она Джинни. «А не пора ли нашим старшекурсникам спать?» — отметила вспышку веселья студентов мадам Помфри. «Завтра все же занятия. Да я гляжу, как Филиус и Помана пьют, так и занятий у Гриффиндора завтра будет не особенно много», — разошлась напоследок и профессор МакГонагалл. В последнем триместре года Гермиона целиком и полностью ушла в учебу. И не только она. Оказалось, выполнить наставление темного лорда очень просто, кажется, отдавая дань привычке. Она и без его настойчивых просьб беззаветно отдавалась бы сейчас зубрежке. За две недели до начала экзаменов Гермиона Грейнджер совершенно затоптала Кадмину Беллатрису, да еще и привалила сверху горой учебников. Вырывая ее из этой бездны на непродолжительные любовные свидания, Генри шутил, что она, как волк-оборотень. Все человеческое во время опасных предэкзаменационных месяцев полностью подавляется волчьей натурой Гермионы Грейнджер. Эта звериная сущность хочет только одного – зубрить. Гермиона сердилась, когда он подшучивал над ней, но, по правде говоря, она была сейчас счастлива. Почти. Ее безразмерное блаженство омрачали постоянная усталость, опасения насчет всех ее жаба и Рональд Уизли. В преддверии выпускного бала последний стал совершенно невыносим. Потеряв вместе с Лавандой самый действенный, на его взгляд, способ мести, способ, который, по его мнению, придавал ему авторитета, а вместе с этим еще и запасную партнершу для вечера, Рон стал домогаться наследницы Темного Лорда просто вызывающим образом. Иногда Гермиона развлекалась, проникая в его мысли. О, подростковые мальчишеские фантазии! Ведьме было и смешно, и неловко от того, что царило в его голове. Но после того, как однажды она не очень здорово пошутила, ляпнув то, чего никак не должна была знать, и с трудом выкрутилась из очень неприятной ситуации, юная Гриффиндорка дала себе зарок не баловаться легилименцией с Роном. А ты не думала, что можешь сдать свои экзамены без всякой подготовки? Как-то вечером спросил Генри, провожая ее до гостиной факультета. Ты уже достигла такого уровня в искусстве чтения мыслей, что я готов поспорить, никому не удастся поймать тебя, Генри. Искренне возмутилась ведьма. Это подлый обман. О, разумеется, прости. Тебе нельзя позволить запятнать свое имя подлым обманом, серьезно кивнул он. Я сейчас рассержусь на тебя, без злобы пообещала Гриффиндорка, но потом нахмурилась. Все считают, что я знаю все, а я, между прочим, сильно запустила историю магии, да и травологию тоже. Но стоит кому-то сказать об этом, как слышишь в ответ один сплошной сарказм да издевки. Оно, конечно, Генри, сердито буркнула ведьма, но внезапно остановилась. В голову лучшей ученицы Хогвартса пришла дерзкая мысль. «Стой», — сказала Гермиона, кивая на пустой класс. «Вот просто немедленно войди туда». «Зачем?» — удивился ее спутник. «Вперед, не задавать вопросов». У Гермионы забилось сердце и застучало в висках. Она окинула взглядом пустой коридор и шмыгнула в приоткрытую дверь следом за своим возлюбленным. У бравого молодца еще остались силы. «На что?» «Здесь». «А преподаватели?» «А привидения?» «Кадмина, у тебя от переутомления. Сейчас же застегни мантию». Гермиона не слушала. У нее буквально поджилки тряслись от вожделения опасности. Хотелось совершить глупости, получить свою дозу адреналина. Грудь под одеждой ожег серебряный кулон. Впервые в присутствии Генри. «У меня через неделю начнутся жаба», — заявила молодая ведьма. «Я вообще не буду заходить к тебе. Погибну для внешнего мира. Если кто-нибудь зайдет сюда, ты погибнешь куда буквальнее, чем имела в виду. И я вслед за тобой. Боишься?» — игриво спросила Гриффиндорка. «Давай, рассердись на меня. Я глупая, вздорная и безумная. Кадмина, послушай, это несколько не мой стиль, перестань, Кадмина». Но она совершенно не обращала на него внимания, задорным взглядом впившись в бездонные зеленые глаза и расстегивая пуговицы его рубашки. «Неужели тебя не заводит это пьянящее чувство запретного и опасного? Ты меня с кем-то путаешь», — холодно отрезал Генри. «Ну же, разозлись на меня», — не унималась Гермиона. «Скажи мне какую-то гадость и изнасилуй на этой вот школьной парте». «Кадмина», — сквозь зубы выдавил профессор защиты от темных искусств. Но она сбросила мантию и, одной рукой обняв его за шею, а вторую запуская под ремень брюк, стала привлекать любовника к себе, при этом продолжая буравить его горящим пламенным взглядом. Гермиона пыталась найти в его глазах отдающий сталью задор и грубую, порывистую страстность. Внезапно во взгляде молодого профессора действительно что-то вспыхнуло, он с силой оттолкнул ее и повалил на жалобно хрустнувшую парту. «Никогда, слышишь, никогда, не смей сравнивать меня с Люциусом Малфоем!» Разъяренно выкрикнул он, очень сильно прижимая ее к деревянной поверхности и наваливаясь сверху. «Грубости захотелось, если ты еще раз сейчас улыбнешься так, как только что, между нами закончатся абсолютно все отношения, кроме учебных. Я не шучу, Кадмина, что здесь происходит?» Мир на секундочку застыл и полетел в пропасть. У Гермионы что-то взорвалось в голове зверской болью. За ту минуту, пока она еще не разглядела в темной фигуре, выросшей в дверях облюбованного ими класса, очертания профессора Вейс, ведьма, казалось, состарилась лет на 10. Руки потом тряслись до самой ночи. Кажется, как человек Гермиона окончательно пала в глазах профессора трансфигурации. Кроме того, Генри жутко злился. Да она и сама сердилась на себя. Что же действительно нашло на нее? Джин не только хмурилась, когда Гермиона заговаривала о произошедшем. Днем, накануне первого экзамена, наследница темного лорда пошла каяться, забросив свои учебники. Генри оценил эту жертву, и мир полностью восстановился. Им действительно стоило помириться перед таким сложным испытанием для отношений между мужчиной и женщиной, как выпускные экзамены у последней. Гермиона вся ушла в сдачу жаба. Собственно, все семикурсники ушли туда вместе с ней. Даже Гарри перестал говорить о хоркруксах, даже Рон забыл о своей пламенной любви. До 17 июня, дня последней жаба по истории магии, школа Хогвартс погрузилась в лихорадочное оцепенение и удручающую тишину, в которой слышался только нескончаемый шелест учебников. С заклинаниями и защитой от темных искусств проблем почти ни у кого не возникло. Правда, Рон огорчил профессора Флитвика, не сумев отпереть заколдованный сундук на практической части экзамена. Один Томас даже провел вечер вторника в больничном крыле с переломом ноги, поскользнувшись на слизи бандеманов один, от которых должен был очистить небольшой деревянный сарай. Но в целом семикурсники Гриффиндора показали неплохие результаты. По крайней мере, никто не повторил подвига Ханны Эгбот. Пуффендуйка так испугалась барабашки 2, которого должна была поймать, что хлопнулась в глубокий обморок. Впрочем, Гермиона не смеялась над этим, потешавшим всех, происшествием. Она знала, что весь этот год Ханна была очень нервозной, а еще помнила, как в начале шестого курса девочка надолго пропала из школы после того, как ее мать обнаружили мертвой. Наследница темного лорда не хотелось думать о том, кто и почему лишил жизни миссис Эбботт, и было ли это так уж необходимо. Она старалась вообще об этом не размышлять. Нумерологию и древние руны Гермиона сдавала в дни, ставшие для многих передышкой. Гарри отчаянно пытался подготовиться к грядущей жабе по зельеварению, которая его особенно беспокоила. К середине первого семестра Слизнард перестал сочувствовать постоянным фиаско мальчика, который выжил, и списывать их на волнение из-за сложившейся в магическом мире обстановки. Профессор зельеварения теперь откровенно негодовал из-за безалаберности своего некогда лучшего ученика. Жаба должна была стать для них обоих тяжелым испытанием. Рона куда больше беспокоила трансфигурация. Перемежая заклинания с проклятиями, он по нескольку часов каждый вечер измывался над своей остроконечной шляпой, превращая ее то в матерчатую ворсистую сахарницу, то в конусообразный сундучок с неработающими петлями. А в вечер перед экзаменом Гермиона и Парвати с трудом откачали маленького совенка Сычика, которого их отчаявшийся однокурсник пытался превратить в хомяка. Джинни Уизли, тоже сдававшая экзамены, пусть и не такие садистские, как жаба, долго рассказывала о том, как Колин Кривиз бросил ее подружку Эбби в озеро вместо того, чтобы просто разоружить на практической части экзамена по защите. Сама Джинни, как и Гермиона, справлялась пока совсем хорошо, только вот на травологии не сладила с мясистым корнем мандрагоры, вывихнувшим ей запястье и расколотившим в порыве бешенства свой и соседние горшки. Без особых событий прошла сдача современного магического законодательства, наличие которого стало большим сюрпризом для Дина Томаса, свято верившего в то, что продолжает спать по вторникам и пятницам на истории магии. К счастью многих семикурсников, экзамен по экклюменции предусмотрен не был, ибо афишировать в документах некомпетентность некоторых волшебников и ведьм в данной полезной премудрости считалось неэтичным. Когда настала очередь жабы по зельеварению, Гарри каким-то чудом удалось сварить действующую сыворотку правды, хотя она и не была прозрачной, пахла довольно резко, а еще давала побочный эффект в виде сильной икоты. Впрочем, все могло бы закончиться весьма удачно, если бы вечером после экзамена парень с ужасом не обнаружил, что написал в теоретической части рецепт не того настоя. Рону несказанно повезло. Попалось описание действия оборотного зелья, живо прочувствованное им на собственной шкуре. Практическая часть тоже не выдалась архисложной. Гермиона справилась с зельеварением так же блестяще, как справлялась и со всем остальным. Только на травологии Невилл Лонгботтом показал куда лучший результат. Накануне последней жабы по истории магии Гриффиндорка почти не спала. Младшие курсы уже сдали свои экзамены и теперь блаженствовали, смущая семикурсников шумным весельем. Джинни, отличившаяся на зельеварении экзотическим любовным отваром, пребывала в хорошем расположении духа, несмотря на то, что благородно согласилась заниматься с Гермионой вместо того, чтобы пользоваться своей законной свободой. Она ушла в половине третьего, заявив лихорадочно перелистывающей историю Хогвартса Гриффиндорке, что профессор Бинс никогда не знал своего предмета лучше, чем сейчас знает его Гермиона. Та упорно отказывалась в это верить и, напившись бодрящей настойки, упрямо перечитывала принесенные из библиотеки Талмуда и свои многоярдовые записи. Всю последовавшую после экзамена часть нового дня, вплоть до поздней ночи, наследница Темного Лорда переживала, замучив всех, с кем могла заговорить. Результаты последней жабы должны были вывесить только на следующее утро, и Гермиона умудрилась даже Хагриду пересказать все то, что написала в своем ответе о средневековой ассамблее европейских волшебников и молодых годах Владислава Дракулы. После полного волнения дня ведьма с трудом уснула и проспала время объявления результатов. Проснувшись в предпраздничный четверг только после обеда, она в полуистерическом состоянии вылетела из гостиной, едва успев одеться, и чуть не скатилась с мраморной лестницы, пока неслась в холл к огромному стенду с результатами экзаменов. 1. Бандиманы обитают повсюду. Обладая способностью ползать под половицами и за плинтусами, они буквально наводняют дома. О присутствии бандиманов легко догадаться по отвратительному гнилостному запаху. Бандиман выделяет слизь, от которой дом, где он обитает, загнивает до самого основания. Даже Роулинг фантастические твари, где они обитают. 2. Несмотря на отталкивающую внешность, барабашка, в сущности, не является опасным существом. Отчасти он напоминает скользкого агра с торчащими зубами, обитает преимущественно на чердаках и в сараях, принадлежащих волшебникам, где он питается пауками и молью. Он издает стоны и время от времени что-нибудь громко роняет, однако является довольно примитивным существом и в худшем случае просто рычит на того, кто случайно с ним столкнется. Даже Роулинг фантастические твари, где они обитают. Превосходно, превосходно. Хотелось петь и танцевать. Казалось, все кругом расцвело после того, как вывесили последние списки с оценками. Во всей школе сложно было отыскать хоть одно мрачное лицо. Последний экзамен сдан. У нее превосходно. Гермиона искренне не верила в то, что единственная возможная оценка будет ей поставлена, пока своими глазами не видела очередных результатов. За историю магии она беспокоилась больше всего. Превосходно. Сияя счастьем, наследница Темного Лорда в припрыжку бежала к подземельям, перелетая через ступеньки и глупо улыбаясь. Сейчас ничто не могло омрачить ее счастье. Оказавшись в нужном коридоре, Гриффиндорка без стука распахнула дверь кабинета профессора защиты от темных искусств. Генри стоял к ней спиной. Великий Мерлин, ведь она же не была здесь с конца мая. Как же она соскучилась. Ведьма прыгнула на него сзади, обхватывая руками и ногами. «Превосходно!» — крикнула она. «Ах!» — спрыгнула на пол, и он повернулся, сияя улыбкой. «У меня превосходно по истории магии!» Гермиона обняла его. «Это невероятно!» Гриффиндорка жадно поцеловала знакомые губы. «Превосходно!» «Никто не сомневался?» — промычал, отвечая ей, Генри. «Я сомневалась!» Она поволокла его к дивану, взмахом палочки закрыв распахнутую дверь на засов. «Я счастлива! Я просто счастлива! Я свободна!» «Высший балл!» «Последнее превосходно!» Они упали на диван. «Я хочу тебя!» Она стала быстро срывать с него и себя одежду, продолжая сиять улыбкой, и не переставая говорить. «О, как я волновалась! Я ужасно знала! Ай, к горгульям все, неважно! Теперь, я как ребенок, да, но я совсем, совершенно свободна! Для нас, для тебя! О, я люблю тебя!» Ведьма вновь жадно его поцеловала. В следующие полчаса им обоим было не до разговоров. Гермиона устало растянулась на диване, укутавшись в бордовое покрывало, а Генри стал одеваться. Внутри у Гриффиндорки все плясало и пело. Чувства рвались наружу. «Я счастлива. Я абсолютно счастлива. Я люблю тебя», еще раз прошептала она. Ощущение свободы и праздника не проходило и только усиливалось. Генри повернулся к ней и посмотрел прямо в глаза. Какие у него глаза, зеленые и бездонные. Он присел на край дивана и склонился к взволнованной студентке. «Я люблю тебя», в который раз повторила Гермиона. «Я очень тебя люблю, Кадмина». Он был совсем близко, обдавал ее лицо своим дыханием. «Кадмина, ты», их взгляды встретились, и у нее внутри что-то ёкнуло. «Ты выйдешь за меня замуж», глава 13, лилия на плече. Она застыла и впилась взглядом в его глаза. Это длилось почти целую минуту. Оба не двигались. «Кадмина, я, да, да, я согласна». Она села и опять прижалась к нему всем телом. «Генри, я, теперь я больше, чем просто абсолютно счастлива. Темный лорд, сам темный лорд дал свое согласие на этот брак. Мысли путались в голове Гермионы после того, как, отдав дань плотским утехам, они серьезно поговорили с Генри об их, теперь совместных, планах на будущее. Он уже обсуждал это с темным лордом. Он никогда не стал бы ронять в ее душу таких слов, если бы не получил благословение ее сурового родителя. Гермиона пыталась собрать мысли, мысли непослушно разбегались. Вечером, завтра вечером, выпускной бал, утром, праздничный банкет, днем с платформы Хаксмидовской станции отбывает поезд, увозя всех студентов, кроме выпускников и некоторых старшекурсников, остающихся в качестве пары для кого-то из выпускающихся. Джинни, которой ее семикурсник из Коктеврона простил даже выигранный кубок школы по квиддичу, оставалась на выпускной бал с Гермионой. Джинни будет их с Генри единственным гостем на этом балу, балу в честь их помолвки. А великий Мерлин, Гермиона, это невероятно. Джинни сверкала глазами и сияла так, будто это ей сделали предложение. «Я должна быть подружкой невесты, Гермиона. Это будет самая шикарная свадьба в мире, Гермиона. Ты только подумай, а профессор Саузвильд собирается работать тут дальше, хотя темный лорд ведь проклял должность. А что он будет делать? А как вы объявите об этом? А где вы будете жить? А чем ты будешь заниматься? О, Гермиона, а кто чью фамилию возьмет?» Наконец расхохоталась она. «Кадмина, как там тебя полностью? А Моргана, ты так тараторишь, как все эти мысли помещаются в твоей голове? Совершенно не помещаются, так и лезут наружу. О, как же ты сегодня уснешь, тебе же надо до завтра хорошо выспаться. А я как усну?» — добавила она потом и расхохоталась еще больше. «А вы не объявите о помолвке официально, на балу? Ты же уже совершеннолетняя, вот это будет номер. Прикинь только, безумный фурор, и прикидывать не буду. Наслаждайся своим привилегированным положением единственной осведомленной гости на балу, который школа Хогвартс, сама того не ведая, организовала в честь обручения наследницы темного лорда». Теперь они уже обе расхохотались и долго еще не могли успокоиться. Гермиона вообще не могла успокоиться и потому несказанно обрадовалась, когда прилетевшая от Генри сова принесла аккуратный флакон бесцветной жидкости и записку. Приписав несколько строк, Гермиона отхлебнула половину порции снотворного и, отослав сову Джинни Уизли, провалилась в глубокий и сладкий сон. Утро предпоследнего дня в школе Хогвартс Гермиона встретила, вспорхнув с кровати на крыльях счастья. Сегодня такой чудесный день. Ее выпускной наряд, он должен был поразить всех в Хогвартсе. Это было то самое одеяние, в котором Гермиона встречала Рождество, только немного переделанное, уже висел на вешалке у кровати, вычищенный и выглаженный школьными эльфами. Гермиона умылась, облачилась в мантию и полетела в большой зал. Ей хотелось видеть Генри, хотелось найти Джинни и поболтать с ней. Она чувствовала, что если не поговорит хоть с кем-то, ее просто разорвет от счастья и восторга. «Гермиона, нужно поговорить». Входя вслед за Гарри и Роном в пустой класс, сколько же раз за последние 7 лет такое бывало, Гермиона почему-то представила себя в образе ангелочка. Вот она порхала по замку, а вот плетется в класс. Босые ноги шлепают по каменному полу, белый саван волочится, собирая пыль, крылья опали, и нимб съехал на глаза. Завтра, едва взойдет солнце, завет, данный мною Дамблдору, будет исполнен, торжественно начал Гарри, не раньше. Я уверен, пусть это и ребячество, что для него слова об окончании школы означали не только сдачу жаба, герой магического мира невольно поморщился, но и соблюдение всех традиций этого замка. Мы обязаны выполнить волю директора, его последнее желание. Эта школа была его жизнью, он вложил в нее свою душу, и мы должны хранить ее святые традиции. Но потом, мы обязаны уже не только профессору Дамблдору, но и всей Великобритании, уничтожить Харкруксы Волдеморта. Поможете ли вы мне, друзья? Что за вопросы? Картинно возмутился Рон и нагло притянул к себе за талию опешившую от подобного нахальства Гермиону. Мы с Герм всегда рядом, правда, Герм? Правда, поморщилась Гермиона. Рядом с Гарри. Отпусти меня, Рон. О, да что ты, не начинайте сейчас, возмутился Гарри. Послушайте, сегодня я уже должен вам об этом сказать. Он торжественно улыбнулся. «Я хочу заняться поисками лаванды». Гермиона вздрогнула. «МакГонагалл сохранила часть ее вещей для Ордена Феникса», — продолжал Гриффиндорец. «Я не говорил вам раньше, чтобы не расстраивать и...» Он на секунду замялся. «Ну, чтобы вы лишний раз не поругались. Так вот, есть надежда, что Лаванда жива. Орден проводил сложнейшие поисковые обряды, используя ее вещи, и куда же, как вы считаете, все они неизменно направили следствие? В поместье Малфоев, ляпнула Гермиона и прикусила губу. А ты откуда знаешь? Опешил Гарри. Кто из орденовцев треплется? Тонкс, пронеслось в его голове. Написала, мне написала Тонкс, не нашла ничего лучше, чем озвучить его мысли, Гермиона. Но она только вскользь намекнула, ты же знаешь ее. Я так и думал, ее бы исключить из ордена за такое, писать о подобных вещах. Да ведь пожиратели смерти могли схватить сову и перепрятать Лаванду. Мерлиновы подштанники, Гарри, да зачем? Почему ты вообще думаешь, что она может быть еще? Да, я думаю, что она жива, невозмутимо прервал ее Гарри, властно останавливая речь рукой. Если уж она зачем-то понадобилась им, и они ее похитили, а мы теперь уверены, что без Волдеморта тут не обошлось. Довольно косвенно, мой друг, подумала Гермиона. Так вот, если она зачем-то нужна им, то к чему было бы убивать ее? И если бы ее убили, зачем делать это в поместье Малфоев? Вот уж странное подобрано местечко. И уж тем более, зачем бы держать там потом ее тело? Нет, я считаю, что Лаванда жива. Но, Тонкс больше ни о чем не писала тебе, Гермиона, больше ничего. Пожалуйста, не ругай ее, осторожно добавила оплошавшая Гриффиндорка, не говори, что ты знаешь о письме, она расстроится. Ты же понимаешь, она совсем недавно родила малыша, Гарри, нельзя ее огорчать. Хорошо, хорошо, перебил ее мальчик, который выжил. Из ума, любила теперь добавлять про себя Гермиона, я не буду волновать твою Тонкс. Почему орден не вызволил ее до сих пор, воскликнул молчавший до того Рон. Почему позволяет держать Лаванду у Малфоев? Потому что Гермиона перебивает меня и не дает объяснить. Орден много раз проводил обыск поместья. За ним неусыпно наблюдают. Самые опытные волшебники Ордена Феникса и самые лучшие мракоборцы Министерства ведут постоянную скрытую слежку. В поместье пусто. Нарцисса Малфой жила там до Рождества, а потом уехала за границу, в Италию, к каким-то родичам. За этой женщиной я тоже намерен проследить. Она должна быть связана с Волдемортом. Миссис Малфой прибыла домой на несколько дней после непродолжительного отсутствия, в январе, потом уехала и с тех пор уже не появлялась. В замке обитает только домовой эльф. Ни один из тщательнейших обысков не дал результатов. При всем уважении, даже если ты и он встанете предо мной с волшебными палочками, а у меня палочки не будет, и вы оба, приложите все усилия для того, чтобы лишить меня жизни, сейчас вы ничего не смогли бы мне сделать, даже если больше не осталось бы хоркруксов. Поверь мне, не думай, что я преувеличиваю свои возможности. Самые опытные волшебники Ордена Феникса и самые лучшие мракоборцы Министерства ведут постоянную скрытую слежку. В замке обитает только домовой эльф. Ни один из тщательнейших обысков не дал результатов. Чему ты улыбаешься, Гермиона? Спросил Рон. Я подумала просто. Мы ведь отправимся туда. Верно, она посмотрела на Гарри, в пустое поместье Малфоев, искать Лаванду, просто я подумала, что было бы с Малфоем, если бы он узнал, что мы собираемся лазить по его дому, может отыщем его детские погремушки, отыщем, подхватил Гарри, мы все отыщем, это, кстати, хорошая мысль, нужно будет набрать личных вещей Драка и Люциуса Малфоев, и попробовать повторить тот ритуал, с помощью которого мы нашли и убили Снипа, горячо продолжил Гарри. «Я убил», добавил он помолчав. Гермиона опять невольно улыбнулась. «Интересно, как это будет выглядеть? Они проникнут в поместье, как всегда обитаемые. Насколько ей известно, темный лорд постоянно пребывает там, и станут, под скрытым наблюдением орденовцев и мракоборцев, ходить по комнатам и искать. А она, Гермиона, видимо, как и раньше сможет видеть своих родных, за их простыми домашними занятиями».